Больше ни один вампир здесь не бывал. Остров как был, так и оставался царством Рашаманда. Он не завидовал никому, ни эрудированному философу Мариусу, ни прочим аристократичным вампирам из Ордена Красноречивых. Да, он хотел бы познакомиться со всеми этими новомодными вампирами-поэтами. Да, надо признать, неплохо было бы сдружиться с Луи или Статом, однако не к спеху. Он вполне может терпеть, выдерживать это томление, это желание много веков подряд, а через пару столетий, кто знает, может, ни Листата, ни Луи уже и не будет на свете. Да и то сказать, что за бессмертный этот Листат? Он и 300 лет вампиром не прожил. Такого и бессмертным-то по-настоящему еще не назовешь. Слишком многие вампиры гибнут в этом возрасте и чуть старше, так что стоит выждать еще немного. Что же до Армана? Армана он будет презирать до конца своих дней. Вот кого он убил бы с превеликой охотой. Опять же, и с этим вполне можно подождать. Но последнее время Рошу нередко приходило в голову, что час отмщения уже близок. Будь Рашамант еще во Франции, в то время, когда Арман объявился там и возглавил детей сатаны, он бы убил его уже тогда. Но в тот момент Рош уже давно покинул те края. Пожалуй, лучше было бы ему тогда и вернуться, разорить нечестивый парижский шабаш. Рош всегда считал, что рано или поздно какой-нибудь древний вампир так и сделает, но, как оказалось, ошибался. Конец детям сатаны положил только Листат, да и то не силой, а новыми методами. «Ах, — думал Рош теперь, — но я же тут, в своем королевстве. Разве все это безумие захлестнет мои берега? Даже охотясь в Эдинбурге, Дублине или Лондоне, он всегда мечтал скорее вернуться домой, в тишину, покой и неизменность. И вот теперь этот негодяй, этот голос угрожал его покою и независимости. Он давно уже вел беседы с голосом, хоть и не желал признаваться в этом Бенедикту, и сегодня буквально кипел от ярости, от злости на голос за то, что Бенедикт подвергся опасности. Но что мешает ему проникнуть и сюда? Тем временем вопрошал Бенедикт, что помешает ему найти меня здесь, как он нашел всех прочих, кто пытался сбежать. Он ведь испепелил на месте многих вампиров моего возраста. Не совсем твоего, — поправил Рошамант, — и не обладающих такой кровью, как ты. Со всей очевидностью можно сказать, что там действовал какой-то древний вампир, раб голоса, и когда стены разлетелись, он поливал вас огнем. Если все остальные вокруг тебя сгорели, значит, он прекрасно видел тебя, был с тобой в одном здании, совсем рядом, но не смог тебя убить. Когда этот голос со мной разговаривал, то говорил совершенно ужасные вещи, — промолвил Бенедикт. Он слегка пришел в себя и снова выпрямился на стуле. Пытался сбить меня с толку, заставить думать, что это мои собственные мысли, что я его слуга, что я хочу ему служить. — Ступай, смой кровь с лица, — велел Рашамант. — Рош, почему тебя всегда волнуют такие мелочи? — взмолился Бенедикт. — Я же страдаю, испытываю ужасные муки, а тебя только интересует, не в крови ли у меня лицо и одежда. — Ну ладно, — вздохнул Рашамант. — Рассказывай, что я должен, по-твоему, знать? Это создание, когда оно говорило со мной, в смысле еще до пожара, несколько ночей назад, ну да, тогда, этот голос велел мне сжигать остальных вампиров. Сказал, он не сможет обрести силы, пока их не уничтожит, и хочет, чтобы я убивал ради него. Сказал, я должен быть готов за него хоть в огонь кинуться. Ну еще бы, — тихонько засмеялся Рашамант. Он и мне такую же напыщенную чушь нашептывал. Очень ж высокого он о себе мнения. Он снова засмеялся. Начинал он, правда, не со столь пафосной ноты. Сперва просто «убей их, посмотри, что они с тобой сделали». Он снова никак не выразил обуревающего его гнева. Да как он смел, этот голос! После всех задушевных бесед, что вел с Рашамандом, включить Бенедикта в список тех, кто предназначен на убой. Способен ли голос видеть глазами Роша? Слышать его ушами? Или только и может, что сидеть у него в мозгу и болтать, болтать, болтать без остановки? Да, но потом он снова завел эту песню, что, мол, приходит в себя. Что он имел в виду? Бенедикт ударил кулаком по старинному дубовому столу. Лицо у него сморщилось, точно у обиженного херувимчика. «Кто он такой?» «Прекрати! Помолчи-ка теперь и дай мне подумать!» Рашамант снова уселся в кресло подле каменного очага. Языки пламени весело плясали, раздуваемые холодным ветром, что врывался в незастекленные окна. «Рош...» Много недель подряд беседовал с голосом. Но последние 5 ночей голос молчал. Быть может, он не в силах выполнять 2 задачи одновременно. Быть может, овладев разумом какого-то бедолаги и заставляя его жечь соплеменников, он уже не в состоянии вести с Рошем любезные беседы. Ни в тот момент, ни даже в тот же вечер. 5 ночей назад голос сказал: «Только ты один меня и понимаешь, только ты один понимаешь власть, жажду власти и то, что лежит в самом сердце этой жажды». «И что же это?» — спросил Рош. «Ответ проще простого», — хмыкнул голос. «Тот, кто жаждет власти и могущества, делает это, чтобы не подчиняться власти и могуществу всех остальных». А потом 5 ночей тишины и кровавая резня по всему миру. Бенджи Махмуд вел передачу все ночи напролет, а когда в знаменитом особняке «Врата Троицы» в Нью-Йорке наступал день записи, этих передач повторялись и повторялись автоматически, чтобы их могли послушать вампиры из других частей света. «Возможно, пора мне самому выяснить, что там происходит», — промолвил Рош. «А теперь слушай меня. Я хочу, чтобы ты пошел вниз, в подвал, и так там и оставался. Если вдруг какой-нибудь одичалый посланец этого существа приземлится в нашем зимнем раю, там внизу ты будешь в полной безопасности. Оставайся там до моего возвращения. Остальные вампиры по всему свету принимают равно такие же меры предосторожности. В подземелье тебе ничего не грозит. А если этот голос снова к тебе обратится, что ж... Попытайся узнать о нем как можно больше». Он отворил тяжелую окованную железом дверь в спальню. Надо еще переодеться для путешествия, тоже докука. Но Бенедикт последовал прямо за ним. Огонь в спальне почти уже угасал, в камине завораживающе мерцали угли. На окнах тяжелые бархатные красные шторы, старинный дубовый паркет услан шелковыми и шерстяными персидскими коврами. Рош стянул рясу и отшвырнул ее в сторону, но тут Бенедикт ринулся к нему в объятия, прижался, зарылся лицом в шерстяную рубаху Роша. Тот возвел глаза к потолку, думая, что теперь и его одежда пропитается запахом крови, но разве сейчас это имело хоть какое-то значение? Крепко обняв Бенедикта, он увлек его за собой к ложу, массивной и широкой кровати эпохи последнего Генриха, роскошное ложе с резными узловатыми столбиками балдахина. Рош с Бенедиктом любили вместе валяться на нем. Рош сорвал с Бенедикта пиджак, свитер и рубашку, повалил на темное, расшитое покрывало, да и сам повалился рядом, нащупывая пальцами розовые соски юноши, лаская губами его шею, а потом прижал голову Бенедикта к своему горлу. «Пей!» Острые, точно бритва, зубы мгновенно пронзили кожу. Рош всем сердцем ощутил голодную, жадную тягу. Кровь его хлынула к сердцу, что гулко и мощно билось у него на груди, а вместе с кровью потоком хлынули образы. Он увидел горящие дома в Лондоне, увидел отвратительное, похожее на призрак, существо в лохмотьях. Увидел подробности, которые замечал, но не осознавал сам Бенедикт, как это существо рухнуло на колени, как придавили его падающие горящие балки, как оторвалась и отлетела в сторону объятая пламенем рука, обугленные пальцы, которые еще слабо подергивались, услышал, как трескается череп, поток видений растворился в наслаждении, глубоком и темном, пульсирующем наслаждении, что испытывал Рош, пока кровь все быстрее и быстрее вытекала из его жил. Как будто чья-то рука держала его сердце на ладони, сжимала все сильнее и сильнее, и наслаждение волнами расходилось из сердца по всему телу до последней клеточки. Наконец Рош повернулся, оторвал от себя Бенедикта и сам впился в его шею зубами. Бенедикт закричал, но Рош навалился на него, прижал к бархатному покрывалу, вытягивая из него кровь с неодолимой силой, намеренно заставляя Бенедикта снова и снова корчиться в спазмах. Образы нахлынули снова. Вид стремительно уносящегося вниз Лондона, когда Бенедикт взмывал в небеса, рев и запах ветра. Какой же густой, пикантной была у него кровь. Кровь каждого вампира на всем земном шаре отличается собственным уникальным вкусом и ароматом. У Бенедикта она была просто упоительной. Рошу потребовалась вся сила воли, чтобы, наконец, оторваться от юноши, провести по губам языком и откинуться на подушку, глядя на изъеденный древоточцами деревянный навес над кроватью. Потрескивание огня в пустой комнате звучало особенно громко. В отблесках пламени, игравших на темно-красных драпировках, вся спальня казалась красной, прекрасной. Успокаивающий, сочный цвет. Мой мир. «Теперь спускайся вниз, как я велел», — сказал Рош и, приподнявшись на локте, грубо поцеловал Бенедикта. «Слышишь? Ты меня вообще слушаешь?» «Да-да, и да», — простонал Бенедикт, явно ослабевший после пережитого наслаждения. Хотя Рашаман взял у него лишь столько, сколько сперва отдал, прогнав едкую алую ленту своей крови по венам юного вампира. Рош слез с кровати и, стоя перед открытым гардеробом, натянул толстый кашемировый свитер, брюки из теплого сукна, шерстяные носки и ботинки. Для этого путешествия он выбрал длинную русскую шинель. Черную бархатную шинель царских времен с воротником из чернобурой лисы. На голову надел вязаную шапку, достав из нижнего ящика документы и деньги, рассовал их по внутренним карманам. Куда там запропастились перчатки? Он натянул их, любуясь, как смотрятся его пальцы, обтянутые гладкой, блестящей кожей. «Но куда ты собрался?» — спросил Бенедикт, садясь на кровати, взъерошенный, раскрасневшийся и очаровательный. «Ну скажи!» «Хватит нервничать», — сказал Рашамант. «Двинусь на запад, вослед за ночью. Хочу разыскать близнецов и допытаться до истоков всего этого. Наверняка голос исходит из одной из них». Но Микари лишена разума, а Маарт ни за что не пошла бы на такое. Это же все знают, даже Бенджи так говорит. «О да, Бенджи, Бенджи, величайший пророк вампиров, но это правда!» «Ступай вниз, Бенедикт, не то силком оттащу, мне пора». Подземелье замка, целую череду роскошных комнат, едва ли можно было сравнить с темницей. Толстый слой шкур на полу, масляных ламп в избытке, ну и, само собой, дубовые поленья в камине. Телевизор и компьютеры внизу почти не уступали тем, что стояли в верхних залах, а сквозь узкую щель, прорезанную сквозь толщу скалы, сюда поступал ровный поток свежего океанского воздуха. Когда Бенедикт ушел, Рош отправился к восточной стене, поднял тяжелый французский гобелен с изображением оленей и охоты и толкнул дверь в свой тайный кабинет. Дверь эта была специально утяжелена так, что ни одному смертному было бы не под силу ее и с места стронуть. Знакомый запах воска, пергамента, старой кожи и чернил. Он всегда замирал в дверях на миг-другой, чтобы просто насладиться этим запахом. Силой мысли он быстро зажег несколько свечей в железных канделябрах. Стены, вырезанные в скале кельи, обрамляли книжные полки, а единственное свободное от книг место занимала огромная карта мира. Рош сам нарисовал ее на холсте, отмечая там свои любимые города в правильной взаимосвязи между друг другом. Он постоял там, разглядывая карту и припоминая последние отчеты об убийствах молодых вампиров. Все началось с Токио, потом переместилось в Китай, оттуда в Бомбей, Калькутту, на Ближний Восток, а следом безумие разлилось по всей Южной Америке, в Перу, Боливии и Гондурасе. Потом ударило по Европе, затронуло даже Будапешт, где располагалась любимая опера Рашаманда — «Безобразие». Похоже, вначале еще существовал какой-то определенный план, но после он рассыпался вихрем беспорядочных, случайных атак, если не считать одной детали. В Южной Америке места резни можно было соединить в нечто вроде арки, скорее даже грубого круга. Лишь там проявлялось хоть какое-то подобие закономерности. Именно там сейчас и находились близнецы, где-то в дебрях Амазонки. Рош не сомневался в этом. Конечно, наверняка знать он не мог. Тайна хранилась слишком тщательно, а сам он был слишком близок к близнецам по возрасту, чтобы улавливать их телепатические сигналы, но он знал — они в Амазонии. Эксцентричная Маарет всегда предпочитала жить в джунглях, а уж с тех пор, как священный источник попал в ее сестру, так и подавно. Рош время от времени видел близнецов во снах, видел короткими обрывками и отражением чужих мыслей, кочующих из разума в разум. Да, сестры скрывались в джунглях Амазонки. Эта жуткая парочка, что похитила священный источник из Египта Акаши. Бунтовщицы, еретички, мятежницы. Рош был взращен на всех этих древних преданиях. Строго говоря, ведь сестры-то и были причиной всего, вообще всего. Это они привели в царство Акаши злого духа Амеля. Не то чтобы Рош увлекался древними временами, но он высоко ценил иронию и закономерность в людях, как ценил их и в книгах. Признаться, он питал некоторую симпатию к Акаше, взбалмошной и жестокой царице, пред чьи очи его когда-то притащили и велели испить из священного источника и принести клятву вечной верности. Ледяная, безжалостная богиня. К тому моменту она правила вот уже 1000 лет. Во всяком случае, так ему сказали. О, как пристально она осматривала его! Как проводила жесткими ладонями по лицу его, голове, плечам, груди! О, как тщательно обследовали его все ее раболепные вкрадчивые жрецы, прежде чем провозгласили, что он совершенен и достоин стать богом крови! И что за судьба ожидала его в качестве бога? Либо бесконечные схватки под началом принца Небамуна с защитниками царицы, или томиться в заточении в каком-нибудь алтаре, страдая от голода, видя сны наяву, читая мысли смертных людишек, изрекая приговоры крестьянам, что приносили ему жертву в пору священного пира и докучали ему непрестанными суеверными молитвами. Он бы сбежал. И быстро. Он спланировал все заранее. Выходец с острова Крита, морской бродяга и купец, он так и не купился на темные, запутанные верования древнего Египта.